Глава 11. Спектакль продолжается. Гарри Грав не доставил никаких хлопот. Когда Тревор закричал, он отступил от кровати белый как рубашка, однако сумел выдавить из себя подобие улыбки. «Теперь вы, разумеется, сделаете мне обычное предупреждение и пригласите прогуляться в теплой компании до ближайшего полицейского участка». «Надеюсь, Перри не забудут проинформировать. Ему понадобится вызвать дублера». Дальше события развивались по обычной схеме. По предложению Алина все вернулись в «Дельфин». Мистер Кандукис впервые оказался в одном обществе с актерами, которых нанял. Он сидел в верхнем фойе, тогда как внизу рано собравшаяся публика уже начинала гудеть. Срочно вызванный дублер Гарри Грава репетировал за железным занавесом под присмотром помощника режиссера. «Мне кажется, — сказал Алин, — вы имеете право услышать объяснение происходящего, поскольку все были в той или иной степени вовлечены в события. Я дам свою версию событий субботнего вечера. Должен сказать, что Хартли Грав не стал возражать против нее». Грав ушел из театра вместе с мисс Мейт и ее спутниками, пообещав, что смотается к себе в Конан-Берри за гитарой. На деле же он захватил гитару с собой и спрятал в шкафчике для веников в комнате с реквизитом. Шаставший по зданию Тревор нашел ее. Грав сел в свой открытый спортивный автомобиль, сделал круг по кварталу и оставил машину в проулке к складам Фипса. В театр он вернулся через главную дверь, пока мистер Моррис и мистер Найт были в кабинете. Жобин смог его видеть, однако не подумал бы ничего плохого, поскольку граф частенько возвращался в театр по каким-нибудь надобностям. Мисс Брейс его не видела. Она приняла за него Джобинса, сбитая с толку пиджаком. Во время суматохи, поднявшейся из-за Тревора, Грав прятался, пока не решил, что остался наедине с Джобинсом. В 11 он набрал собственный номер и держал трубку достаточно долго, чтобы разбудить соседа сверху, который должен был решить, что на звонок ответили. Когда валяющий дурака Тревор дернул за гитарную струну, Грав не мог прийти в смятении. «Кстати, именно эта деталь в вашем отчете, Джей, навела меня на мысль, что граф вовсе не поехал к себе, а спрятал инструмент в театре». Спустя мгновение он уловил стук служебной двери и решил, подобно вам, мисс Дюн и Джобинсу, что Тревор ушел. Однако Тревор проскользнул обратно в зрительный зал и увидел мисс Брейс. Затем приметил Гарри Грава и начал следить за ним, подражая какому-то герою из комиксов. Грав прокрался в реквизитную за гитарой, тенью скользнул по боковому проходу через зал и оставил инструмент рядом с фойе, чтобы он был под рукой. Весьма возможно, что при этом гитара тихо тренькнула. Перегрин издал восклицание. Алин взглянул на него, однако мистер Джей только замахал руками. «Ничего, продолжайте, продолжайте». Итак, граф поднялся по лестнице со сцены на ярус и затаился там до полуночи. Тревор неотрывно шпионил за ним. В полночь Джобинс покинул свой пост, чтобы позвонить в полицию и пожарную охрану. Грав метнулся к панели в стене, открыл ее и с помощью фонарика набрал комбинацию. О замке сейфа много говорилось еще до того, как туда поместили реликвию. Учтите, что в течение 3 дней, пока сейф стоял пустой, он не охранялся, и у Грава была возможность поэкспериментировать с возможными шифрами слова «перчатка». Уинтер Моррис со стоном хлопнул себя по лбу. Маркус Найт пробормотал: «Боже!» Он открыл сейф, вынул подставку с ее содержимым и, думаю, лишь тогда заметил, что привел в действие механизм, открывающий стальные двери и зажигающий свет в витрине. Именно в это мгновение Тревор, который стоял совсем рядом, выдал свое любимое «Вжик, рано!». Граф был потрясен. Он резко обернулся, увидел мальчишку и метнулся в фойе, сжимая свою добычу. и столкнулся с вбегающим по лестнице Джобинсом. Граф схватился за дельфина. Когда Джобинс упал, Тревор был в фойе и все видел. Граф кинулся к нему. Тревор говорит, что он побежал по центральному проходу яруса, и граф настиг его у самого барьера. Может быть, он не выдумывает, когда утверждает, что выхватил у него подставку и швырнул ее в портер, прежде чем граф успел что-либо сделать. Последнее, что он помнит, — лицо графа над собой. Именно эта сцена с сочетанием со звуком гитарной струны, за которую дернул мой коллега, инспектор Фокс, скрытый за ширмой, и вернула ему память. «Тонкие духи», — громко сказал Перегрин, — «и мелодичное треньканье». «Обри?» — спросил Алин. «Разве там говорится не о странных духах?» «Вот именно!» — уставился на него Перегрин в невыразимом удивлении. «Вы совершенно правы. Понятия не имею, почему эта строчка пришла мне в голову, когда Джобинс орал на мальчишку». «Из-за звука одинокой струны, которым сопровождается падение занавеса в вишневом саде», — сказала Эмилия. «Ты догадалась?» «Да». «А о чем, черт побери, речь?» — вопросил Найт. «Я продолжаю», — сказал Алин. Потерявший всякое соображение, граф сбросил мальчика в портер. И тут услышал, как через служебную дверь вошел Хокинс. Граф кинулся обратно в верхнее фойе. Он знал, что Хокинс пройдет через зрительный зал. Времени, чтобы взять гитару, ключ, отпереть и отодвинуть засов на главной двери, уже не оставалось. На лестнице лежал труп, одетый в пиджак, недавно еще принадлежавший графу. Он сорвал пиджак, вытащил из кармана шарф, чтобы не запачкать собственную одежду, и вернулся на темный ярус в качестве Джобинса. Хокинс, который был уже в портере, увидел его, обратился как к Джобинсу и получил задание приготовить чай. Он ушел в служебную комнату. У графа появилось время вернуть пиджак обратно, подхватить гитару и выпустить себя из здания. В Челси он явился во всеоружии, чтобы стать душой вечера, устроенного мисс Мэйд. «И действительно ею стал, знаете ли», — заметила мисс Мэйд. Потом прижала руки к лицу и расплакалась. Найт издал неопределенное восклицание и направился к ней. «Не надо, дорогая, не надо. Мы должны быть выше этого. Придадим все забвению». Мистер Кандукис откашлялся. Дестини метнула на него красноречивый взгляд, однако Кандукис ловко уклонился от него. «Мотив, разумеется, кража», — продолжал Алин. Граф был достаточно осведомлен о миссис Констанции Гузман, о том, что она тайно скупает ворованные исторические ценности. Найт, целовавший в этот момент руки Дестини, слегка вздрогнул. «Но, думаю, он знал не только это», — добавил Алин. «Миссис Гузман 6 лет тому назад была в числе гостей мистера Кандукиса на яхте «Калиопа», потерпевшей крушение. Именно тогда граву сильно не везло, и он хватался за любую работу — шофера, официанта, слуги. Тут Алин обратился к мистеру Кандукису. «Вчера из-за появления графа я не успел спросить вас, был ли он слугой на борту «Калиопы»?» Все присутствующие отвели глаза. «Да», — сказал мистер Кандукис. «Каким образом это произошло?» «Он обратился ко мне сам. Его отец состоял со мной в отдаленном и нежелательном родстве. Я не считал данное обстоятельство достаточной причиной, чтобы давать работу графу. Однако он сумел убедить меня в своей полезности». «И он продал вам перчатку и документы?» «Да». «За 30 фунтов?» «Я уже говорил». Маркус Найт, который держался по отношению к мистеру Кандукису довольно натянуто, великолепная смесь надменности и смущения, громко возгласил: «Я не верю». «Чему вы не верите, мистер Найт?» — поинтересовался Алин. «Что он был на борту того судна». «Вы едва ли пробыли там достаточно, чтобы заметить это», — холодно парировал Кандукис. «Я пробыл там вполне достаточно, чтобы...» Начал было Маркус на повышенных тонах, но тут же увял. «Впрочем, неважно, неважно». Алин поднялся. Так же поступили и все остальные, за исключением мистера Кандукиса. «Больше не смею вас задерживать», — сказал Алин. «Мне искренне жаль, что у вас произошли такие события, и хочется надеяться, что спектакль, да и сам театр, успешно выдержат шторм. Я уверен в этом, поскольку граф признал все основные обвинения, хотя и утверждает, что не имел намерения убивать и действовал в порядке самозащиты. Судебное разбирательство не займет много времени и не потребует значительного числа свидетелей. Думаю также, что обойдется без особого шума в прессе». «Почему он так поступил?» — удивленно спросил Моррис. «Почему не стал отрицать?» «Он сказал, что крайне устал от всего этого, и добавил», — произнес Алин со странной дрожью в голосе, «что так будет лучше для Шекспира, мистера Перегрина и Дельфина». В глазах актеров блеснули слезы. Когда все ушли, Алин спросил мистера Кандукиса: «Вы хотите мне о чем-то сообщить, сэр?» «Точнее, я хочу задать вам один вопрос. Он говорил что-либо обо мне?» «Очень мало. Он сказал, что не имеет к вам претензий». «Я оплачу его защиту. Сообщите ему». «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Он сказал, что собирался присвоить перчатку и хочет, чтобы вы это знали. А также просил передать вам вот это». Алин вручил мистеру Кандукису конверт. Тот собрался было сунуть его в карман, затем передумал, открыл, прочел короткую записку и протянул ее Алину. «Похоже, — прочел Алин, — что мы оба стали жертвами обстоятельств. Это наводит меня на довольно забавную мысль, что вы, как говорится, поймете. Можете не беспокоиться, я устал». Внизу кто-то, насвистывая, пересек фойе и хлопнул дверью. В театре было тихо. «Он вцепился в плот, — сказал мистер Кандукис, — и попытался взобраться. Он перевернул бы его. Я ударил его по пальцам шкатулкой. Его руки были в перчатках. От моего удара пальцы разжались и соскользнули. Никто этого не видел. С тех пор он меня шантажировал.